Почти конец света. В полдень 22 августа 1961 года Уилли Берсингер, слегка надавливая на акселератор ветхого джипа старательским сапогом, глядел на раскинувшийся перед ним городок Утесы и вел неторопливую беседу со своим компаньоном Сэмюэлом Фитцем. «И все-таки, Сэмюэл, это здорово — возвращаться в город». «Да, сэр. После нескольких месяцев на руднике ужасный цент. Заурядный музыкальный автомат производит на меня такое же впечатление, как витраж в соборе. Нам необходим город. Без него мы однажды проснулись бы и почувствовали себя куском вяленой говядины или оцепеневшим камнем. Ну и, конечно, мы тоже, в свою очередь, нужны городу». «Это почему?» — поинтересовался Сэмюэл Фитц. «Видишь ли, мы приносим в города то, чего там нет. Горы, речки, ночь в пустыне, звезды и все такое». «И это действительно так», — размышлял Уилли, прибавляя скорости. «Стоит человеку пожить в глуши на краю света, и он начинает пить из родников тишины. Он слышит и безмолвие зарослей, шалфея, и урчание горного льва, похожее на шум улья в знойный день, и молчание речных отмелей на дне каньонов. Все это человек впитывает в себя. А в городе, едва открыв рот, он все это выдыхает. «Ах, как я люблю развалиться в мягком парикмахерском кресле», — признался Уилли, «и обвести взглядом всех этих горожан, которые сидят в очереди под календарем с изображением голой девицы и таращатся на меня, пока я им разжевываю свою философию скал, миражей и того особого времени, что затаилось там, в горах, и ждет, когда человек уйдет прочь. Я выдыхаю, и та пустыня тончайшей пылью оседает на клиентах. Как хорошо! Я говорю тихо и плавно. Говорю и говорю». Он представил себе, как в глазах клиентов вспыхивают искорки. В один прекрасный день они возопят и бегом кинутся в горы, бросив свои семьи и оставив позади цивилизацию будильников. «Приятно ощущать, что ты нужен. Мы с тобой, Сэмюэл, являем собой фундаментальную ценность для этих парней, топчущих тротуары. Так расступитесь же перед нами, Утесы». И приятели пулей влетели в город, преисполненный трепетного восхищения и благоговения. Они проехали по городку, наверное, сотню футов, как вдруг Уилли ударил по тормозам. Колымага, словно корова, замерла посреди дороги, и из бампера осыпались хлопья ржавчины. «Что-то тут не так», — проговорил Уилли. Он покосился по сторонам своими рысьими глазами, мощным носом принюхался. «Ты это чуешь?» «Точно», — подтвердил Сэмюэл, которого кольнуло недоброе предчувствие. «Но что?» Уилли нахмурился. «Слушай, ты когда-нибудь видел лазурного индейца вон на той табачной лавке?» «Никогда». «Так вот погляди. А розовую конуру? А оранжевый сарай? А фиолетовый курятник? Смотри, вон там, там, там». Мужчины медленно поднялись с сидений и вылезли на подножки, которые под ними мучительно заскрипели. «Сэмюэл», — прошептал Уилли, — «да ты только глянь, да тут все. Каждое полено, перила на всех верандах, все заборы, каждый пожарный гидрант и мусорные баки, да весь чертов город. Смотри, его покрасили только час назад». «Быть не может», — вымолвил Сэмюэл Фитц. Тем не менее, прямо перед их носом располагались баптистская церковь, пожарная команда, летняя эстрада, трамвайное депо, приют скорбящих духом, окружная тюрьма, кошачьи лечебницы, парники, бунгало, коттеджи, а среди них тут и там виднелись телефонные будки, почтовые ящики, урны, вывески. И все это сверкало, переливалось разнообразнейшими оттенками янтарно-желтого, изумрудно-зеленого, рубиново-красного. Каждая постройка, от водонапорной вышки до цирка Шапито, выглядела так, будто сам Господь Бог только что вымыл ее, выкрасил и выставил на улицу просохнуть. И это еще не все. Там, где испокон веку росла лишь сорная трава, повсюду теперь зеленели лук, капуста и салат. Толпы любопытных подсолнухов уставились в полуденное небо, а под сенью бесчисленных деревьев огромные и влажные анютины глазки взирали на подстриженные лужайки, которые были зеленее рекламных плакатов ирландского туристического агентства. А в довершение мимо приятелей промчалась ватага мальчишек с вымытыми мылом лицами, аккуратно причесанных, в белоснежных футболках, трусах и кедах. «Этот город», — констатировал Уилли, провожая взглядом ребятишек, — «просто спятил». «Непостижимо. Кругом загадки. Сэмюэл, что за тиран захватил здесь власть? Неужели принят какой-то необыкновенный закон, способный заставить детей не пачкаться, а взрослых красить каждую зубочистку и каждый цветочный горшочек? Ты чувствуешь этот запах? В каждом доме новые обои. Какая-то пагуба, приняв ужасный вид, обуяла этих людей и терзает их. Человеческая природа не может стать столь совершенной за одну ночь. Готов спорить на все золото, которое намыл за этот месяц, что здесь любой чердак, любой подвал вычищен не хуже, чем палуба линкора. Спорим, что тут в самом деле стряслось нечто серьезное. А чего же? Мне, например, наоборот, кажется, что я слышу, как херувимы поют в Эдемском саду, — возразил Сэмюэл. — Откуда ты взял, будто это пагуба? Давай сюда руку, поспорим, и я положу твои денежки себе в карман. Джип свернул за угол, и порыв ветра донес до старателей запах канифоли и белил. Сэмюэл, фыркнув, выбросил в окошко обертку от жевательной резинки. То, что за этим последовало, немало озадачило его. На улицу выскочил какой-то старикашка в новеньком комбинезоне и начищенных до зеркального блеска башмаках, схватил мятую бумажку и злобно погрозил кулаком вслед удалявшейся машине. «Пагуба», — обернувшись, с грустью сказал Сэмюэл Фитц. «Тем не менее, наш спор все еще в силе». Открыв дверь парикмахерской, друзья увидели, что там полным-полно людей, чьи волосы были уже пострижены, напомажены, а лица выбриты так тщательно, что казались чуть ли не розовыми. Несмотря на это, все они дожидались своей очереди, чтобы снова плюхнуться в кресло, вокруг которых суетились три парикмахера, вовсю орудуя ножницами и расческами. В комнате было шумно, как на фондовой бирже, поскольку и цирюльники, и клиенты говорили одновременно. Как только Уилли и Сэмюэл вошли, гомон мгновенно стих. «Сэм? Уилли?» В наступившей вдруг тишине некоторые из мужчин встали со своих мест, а кое-кто из стоявших сел, пристально рассматривая старателей. «Сэмюэл?» — шепнул Уилли уголком рта. «У меня такое ощущение, что где-то здесь стоит красная смерть собственной персоной». И добавил громко. «Привет, честной компании. А вот и я. Хочу закончить мою лекцию на интереснейшую тему — флора и фауна Великой Американской пустыни, а также...» «Нет!» Антонелли, главный бродобрей, стремглав бросился к Уилли, одной рукой схватил его за локоть, а другой зажал ему рот. «Уилли!» — зашептал он с беспокойством, поглядывая через плечо на своих клиентов. «Пообещай мне одну вещь. Ты купишь иголку с ниткой и зашьешь свою пасть. Молчи, парень, если жизнь тебе еще дорога». Уилли и Сэмюэл почувствовали, как Антонелли настойчиво подталкивает их вперед. Двое безукоризненно постриженных и побритых клиентов предупредительно выпорхнули из кресел, и старатели заняли их места. Друзья посмотрели на собственное отражение в засиженном мухами зеркале. «Сэмюэл, погляди, это ж мы. Ты только сравни». «Да, и правда. Похоже, мы единственные в утесах, кому действительно нужно постричься и побриться». «Чужаки!» Антонелли помог им поудобнее устроиться в креслах, как будто собирался быстренько сделать старателям анестезию. «Вы даже не представляете себе, до какой степени вы здесь чужаки». «Послушай, дружище, нас тут не было всего несколько месяцев». Горячее полотенце, от которого валил пар, накрыло лицо Уилли. Он издал несколько придушенных возгласов и подчинился. Погрузившись в горячую влажную тьму, старатель услышал низкий настойчивый голос Антонелли. Мы приведем вас в порядок, и вы будете как все. Не то чтобы вы выглядели опасными, вовсе нет. Но вот то, что вы, ребята, болтаете, может расстроить людей по нынешним-то временам. По нынешним временам, черт побери! Уилли приподнял край раскаленного полотенца и тусклым глазом уставился на Антонелли. «А что случилось в Утесах?» «Не только в Утесах». Антонелли вперил взор в некий невероятный мираж по ту сторону горизонта. «В Фениксе, Тусоне, Денвере, во всех городах Америки. На прошлой неделе мы с женой ездили на экскурсию в Чикаго. Вообрази себе Чикаго чистым, выкрашенным, новеньким. Жемчужина Востока, во как его теперь называют. В Питтсбурге, Цинциннати, Буффало — то же самое. А все из-за того, что... Знаешь, встань-ка, пойди, включи вон тот телевизор у стенки». Уилли отдал Антонелли дымящееся полотенце, подошел к телевизору и включил его. Прислушался к жужжанию, покрутил ручки, подождал. На экране шел снег. «А теперь попробуй радио», — посоветовал Антонелли. Уилли спиной ощутил, как все присутствующие напряженно следили за ним, когда он пробовал настроиться то на одну, то на другую станцию. «Черт!» — ругнулся он в конце концов. «У тебя сломались и телек, и радио». «Никак нет», — смиренно возразил Антонелли. Уилли снова развалился в кресле и прикрыл глаза. Антонелли нагнулся и горько вздохнул. «Слушай», — сказал он, — «недели четыре назад, уже ближе к полудню, женщины с детьми смотрят по телевизору клоунов, фокусников. В магазинах одежды дамочки смотрят по телеку демонстрацию мод. В парикмахерских, скобяных лавках мужчины следят за бейсбольным матчем или соревнованием по ловле форели. Во всем цивилизованном мире каждый человек что-нибудь смотрит. Все замерли, никто не разговаривает. Движения и голоса только на маленьких черно-белых экранах. И вдруг, в самый разгар всего этого смотрения...» Антонелли на минуту умолк и приподнял уголок вареного полотенца. «Пятна на солнце», — произнес он. Уилли весь напрягся. «Самые большие солнечные пятна, будь они прокляты, за всю историю человечества. Весь этот чертов мир накрыла волна электричества и все начисто смыло с экрана каждого телевизора. И ничего не оставило. А потом, опять-таки, пустота». Голос его звучал отстраненно, как у человека, описывающего арктический пейзаж. Бродобрей намылил щеки и подбородок Уилли, даже не взглянув на его лицо. Уилли оглядел парикмахерскую. Телевизор жужжал, показывая вечную зиму. На экране падал и падал мягкий снег. Ему показалось, что он слышит, как по заячьи бьется каждое сердце в помещении. Тем временем Антонелли продолжал свою надгробную речь. «Нам потребовался целый день, чтобы осознать происшедшее. Через два часа, после того, как разразилась солнечная буря, все телевизионные мастера Соединенных Штатов были подняты на ноги. Каждый считал, что только его телевизор не в порядке. А поскольку не работали и радиоприемники, в тот вечер, как в старину, мальчишки бегали по улицам и выкрикивали газетные заголовки. Вот тогда-то нас и потрясла весть о том, что эти пятна на солнце будут еще долго, до конца нашей жизни». Посетители заволновались, что-то забормотали. Рука Антонелли, сжимавшая бритву, дрожала. Ему нужно было успокоиться. «Вся эта пустота, вся эта порожняя дрянь, которая все падает и падает в наших телевизорах, это просто сводит всех с ума, доложу я тебе. Как будто стоишь в передней и разговариваешь со своим добрым приятелем, а он вдруг бац, на полуслове падает замертво и лежит вот тут, лицо белое, и ты понимаешь, что он умер, и от ужаса сам весь холодеешь. В тот первый вечер все городские кинотеатры были переполнены. Фильмов хотя и было немного, но казалось, что в центре города приют скорбящих духом устроил праздничный бал, который длился до глубокой ночи. В первый вечер бедствия в аптеке продали 200 порций ванильного мороженого, 300 порций содовой с шоколадным сиропом. Но нельзя же ведь каждый вечер ходить в кино и покупать лимонад. И что тогда остается? Позвонить теще с тестем и пригласить их поиграть в канасту. «Ну, от этого, — заметил Уилли, — тоже запросто можно чокнуться». «Безусловно. Но ведь людям необходимо было выбраться из своих опостылевших жилищ, пройти через гостиную, все равно, что прогуляться по кладбищу. Кругом мертвая тишина». Уилли приподнялся. «Ну, если уж говорить о тишине...» «На третий день, — поспешно перебил его Антонелли, — мы все еще пребывали в шоке, и спасла нас от неминуемого помешательства некая женщина. Где-то в городе она сначала высунула голову из двери своего дома, исчезла, а через минуту снова показалась во дворике. В одной руке она держала кисть, а в другой — ведерко с краской», — подсказал Уилли. Все присутствующие закивали и заулыбались, радуясь его сообразительности. «Если когда-нибудь психологи начнут награждать золотыми медалями, они просто обязаны наградить ту женщину и всех женщин, подобных ей, в каждом маленьком городке, потому что именно они спасли наш мир от светопреставления. Эти женщины инстинктивно нащупали верную дорогу в сгустившихся сумерках и принесли нам чудесное исцеление». Уилли представил себе сосредоточенных, замкнувшихся отцов семейств и их хмурых отпрысков, в отчаянии сидящих перед мертвыми телевизорами, в ожидании, когда, наконец, эти проклятые ящики заработают, и можно будет завопить «первый мяч» или «второй удар». И вдруг они пробуждаются от своего забытья, поднимают глаза и в предвечернем сумраке видят эту прекрасную женщину. Она преисполнена великого благородства и несгибаемой целеустремленности. Она ждет их, в одной руке сжимая малярную кисть, а в другой — ведро с краской. И свет неземной осиял их ланиты и очи. «Боже мой, это было похоже на лесной пожар», — продолжал Антонелли. «От дома к дому, от города к городу. Всеобщее помешательство на головоломке мозаика в 1932 году можно считать пустяком по сравнению с нашей манией. Каждый делает все, которая взорвала город, оставив от него груду обломков, а затем снова все склеила. Мужчины красили любой предмет, около которого им удавалось простоять хотя бы 10 секунд. Повсюду они забирались на колокольни и заборы, сотнями падали с крыши стремянок. Женщины красили комоды и шкафы. Дети красили игрушки, фургоны, воздушные змеи. И так везде, во всех городках, где люди совсем было разучились раскрывать рот и беседовать друг с другом. Говорю тебе, мужчины ходили как лунатики, кругами, совершенно бессмысленно, пока жены не вкладывали им в руку кисть и не подводили к ближайшей некрашенной стенке. «Похоже, вы уже всю работу закончили», — сказал Уилли. «За первую неделю в магазинах трижды кончалась краска». Антонелли с гордостью посмотрел вокруг. «Разумеется, так долго покраской заниматься невозможно. Если, конечно, не начать красить живые изгороди и каждую травинку в отдельности. И теперь, когда чердаки и подвалы тоже вычищены, наша жажда деятельности перекинулась. Короче говоря, женщины опять консервируют фрукты, маринуют помидоры, варят малиновый и клубничный джем. В погребах на полках уже нет места. А еще начали проводить многолюдные богослужения». Создали клубы поклонников боулинга, бейсбола, проводим любительские соревнования по боксу, ну и все такое прочее. Музыкальный магазин продал 500 гавайских гитар, 212 банджо, 460 флейт и гобоев, и это за последние 4 недели. Я сам учусь играть на тромбоне, а вон сидит Мэг, он на скрипке. Каждый четверг и воскресенье по вечерам оркестр дает концерт. а машинки для домашнего приготовления мороженого идут прямо на расхват. Только на прошлой неделе Берт Тайсон продал 200 штук. 28 дней, Уилли. 28 дней, которые потрясли мир. Уилли Берсингер и Сэмюэл Фитц сидели задумавшись, пытаясь представить себе и почувствовать это потрясение, пережитое городом, этот сокрушительный удар. 28 дней парикмахерская переполнена мужчинами, которые бреются по два раза на дню только для того, чтобы сидеть здесь и ждать, когда точно такие же клиенты, как и они, может быть, что-нибудь расскажут. Говорил Антонелли, наконец-то начавший брить Уилли. Вспомни. Некогда, еще до телевидения, считалось, что парикмахеры чрезвычайно болтливы. Поначалу нам понадобилась целая неделя, чтобы прийти в норму, разогреться, так сказать, счистить ржавчину. Сейчас мы тараторим без умолку. Качество, конечно, никудышное, но количество просто поразительно. Да и ты сам слышал весь этот гвалт, когда вошел сюда. Впрочем, все, разумеется, придет в норму, когда мы свыкнемся с великим бедствием. Неужели все именно так называют то, что произошло? Безусловно, большинство из нас именно так это и воспринимает, может быть, временно. Уилли Берсингер тихонько засмеялся и покачал головой. «Теперь я понимаю, почему, увидев меня, ты не захотел, чтобы я закончил свою лекцию». «Странно», — подумал Уилли, — «как я сразу об этом не догадался. Какие-то 4 недели назад на этот городок обрушилось безмолвие, и оно их изрядно напугало. Из-за пятен на солнце во всех городах западного мира тишины хватит 10 лет. А тут еще появляюсь я со своей проповедью отшельничества, с болтовней о пустыне, безлунных ночах, звездном небе и шепоте песка в руслах пересохших ручьев. Страшно подумать, что могло бы случиться, если бы Антонелли не заткнул мне рот. Скорее всего, меня бы обмазали смолой, вывалили в перьях и под улюлюканье горожан вышвырнули прочь. «Антонелли», — сказал он вслух, — «спасибо». «Не за что», — ответил тот и, взяв ножницы и расческу, спросил. «Как будем стричь? Виски покороче, сзади подлиннее?» «С боков подлиннее, на затылке покороче», — ответил Уилли Берсингер, снова закрывая глаза. Час спустя Уилли и Сэмюэл опять садились в свой драндулет, который кто-то, друзья так никогда и не узнали кто, помыл и отполировал, покуда они были в парикмахерской. Пагуба. Сэмюэл протянул небольшой мешочек золотого песка с большой буквы «П». «Оставь!» — Уилли положил руки на руль и задумался. «Давай лучше на эти деньги махнем в Феникс, Тусон, Канзас-Сити. А почему нет? Здесь мы совершенно лишние. И не понадобимся до тех пор, пока эти маленькие ящички снова не начнут нести околесицу, петь и плясать. Дураку ясно, если мы останемся здесь, то непременно влипнем в неприятности». Уилли хмурым взглядом посмотрел на дорогу, уходящую вдаль. «Жемчужина Востока». Кажется, так он сказал. «Ты можешь себе представить этот старый грязный город Чикаго, покрашенным, блестящим и свежим, словно младенец в лучах восходящего солнца? Клянусь всем святым, мы прямо сейчас едем смотреть Чикаго». Он завел мотор, посмотрел на город. «Человек выживает», — пробормотал Уилли. «Человек может вынести все. Как жаль, что мы пропустили момент больших перемен. Наверное, это было жестокое время, час испытаний и проверки на прочность. Сэмюэл, я что-то запамятовал. Может, ты помнишь? Мы с тобой когда-нибудь смотрели телевизор?» «Я однажды смотрел, как женщина боролась с медведем. И кто же победил? Хоть убей, не помню. Она... Но тут джип тронулся, унося с собой Уилли Берсингера и Сэмюэла Фитца, хорошо подстриженных, идеально выбритых и благоухающих одеколоном. На их отполированных ногтях играло солнце. Они проплыли под густыми ярко-зелеными кронами только что политых деревьев, по обсаженным цветами улочкам, мимо желтых, розовых, лиловых, белых домиков и выехали на шоссе, где не было ни единой пылинки. «Жемчужина Востока, принимай гостей». Из какого-то двора выскочила собака, надушенная, с завитой на бигуди шерстью, попыталась укусить машину за колесо и залаяла. Она лаяла, пока старатели не скрылись из виду.